Аурой рискованного предприятия нынче окружена сопротивленческая литература Восточной Европы и Советского Союза. Может ли современный писатель найти для себя более головокружительное приключение, чем литературное изгнание? Сказав об утечке особого интереса, я вовсе не расписываюсь в равнодушии. Напротив, я полон профессионального любопытства, и на правах члена американской авторской гильдии я постоянно обозреваю уже частично как бы и свое профессиональное поле. Образ Запа и в самом деле пристраннейшим образом изменился под увеличительным стеклом американского быта. В принципе, ведь и везде писатель озабочен созданием и сохранением персонального обличья. В Советском Союзе поэт Островой, автор бессмертной строчки «Я в России рожден, родила меня мать», ни при каких обстоятельствах не снимает тяжелых очков. «Народ знает меня в этих очках», — заявляет он. Зап тоже не меняет обличья, не запускает бороды или, наоборот, не бреется, если был бородат к моменту своей славы, держит в зубах погасшую сигару, даже если она ему осточертела, живет в отшельничестве, если за ним повелась репутация отшельника. Общество обожает Запа. Он любимец, такой немножко как бы капризуля. Из множества мифов он один из самых обаятельных. Он, кроме всего прочего, и сам является персонажем американской литературы. Процент писателей, в кавычках, из общего числа писателей весьма внушителен. Начинающий писатель пишет роман о начинающем писателе. Приходит первый успех, и появляется книга о первом успехе. Разочаровавшись в приманках славы, писатель пишет о писательском разочаровании. Начинается период семейных неурядиц, измен, адюльтеров, и появляется роман о писательских разводах, изменах, адюльтерах. Соблазн велик, знаю по себе. Каждое утро, садясь к столу у окна над крышами Вашингтона, хочу написать: «Мистер Аксилотл, писатель в изгнании, сел к своему столу у окна над крышами Вашингтона». Увы, обуживаю свой нарциссизм. Надо подумать, господа, и о молодых литераторах. Первая проба профессионализма – написать не о себе. Начинающий писатель, однако, смотрит на своих старших собратьев. Все пишут о собственных геморроях, а почему мне нельзя? В результате в «Атлантиках» и «Харперсах» появляются почти неотличимые друг от друга рассказы, составленные по такой приблизительно схеме. Сентябрьским вечером, сидя на крыльце своего дома, Шейла М. ждала гостей. Она была стройна, 120 фунтов, и обладала пышной каштановой гривой, парой голубых глаз и смугловатой кожей, залитой закатным солнцем. Спокойно и грустно она думала о своих литературных успехах и о недостатках своей половой жизни. Недавно она получила за первый сборник своих рассказов большой приз от Национального фонда искусств. Но зато Брюс В., который только что ее покинул, спал с ней не чаще, чем два раза в год. То есть за те 5 лет, что они провели вместе, он спал с ней 10 раз. Иные спят по 10 раз за раз и ежедневно, то есть 3656 раз в год или 17250 раз за 5 лет. В чем причина нашей странной бессонницы? В стареньком «Фольксвагене» подъехали гости. Университетская подруга Шейлы М. Джин С., несомненно, вторая Шейла М., и ее бойфренд Гордон Ша, несомненно, третья Шейла М. С первого взгляда было видно, что пара наслаждается избытком половой жизни, близким к вышеупомянутой калькуляции. Втроем они сделали салат из латука и немножечко покушали. Ночью Гордон Ша пришел к Шейле М. и разбудил в ней женщину. Возможны варианты. Утром они снова ели салат из латука и обсуждали свои литературные дела. Шейла рассказывала замысел своего романа об одинокой женщине-прозаике. Джин говорила о премии, которую ей обещали в Национальном фонде искусств за новую книгу стихов. Гордон поведал о своих мощных усилиях в Голливуде. Несколько перемещений в толпе манхэттенского приема. Подальше от Брута, подальше и от Цезаря. И я оказываюсь рядом со знакомым Запом. Книги его читал еще в переводах, а самого встречал на международных конференциях. В разговоре он жалуется мне на неприятности с цензурой. «Вот именно с цензурой, сэр. Вы думаете, только в России существует цензура?» Недавно в Миссури школьный совет округа Тмутаракань постановил изъять мои книги из библиотеки. Их, видите ли, смущают иные четырехзначные слова и некоторые фривольности моих персонажей. Вот вам новое наступление ханжества, как во времена Маккарти. В Советском Союзе мои книги все-таки переводятся и издаются, не так ли? Я почесал в башке. Кажется, сэр, я знаю, как решить проблему со школьной библиотекой в Миссури. Нужно сделать обратный перевод советских изданий на английский, и, ручаюсь, никаких неприятностей у вас больше не будет. Он посмотрел на меня в некотором смущении. Прошу прощения, старина. В самом деле, не очень-то уместно было говорить о цензуре с вами. В одном университете после лекции меня спросили, знают ли в СССР ведущих американских писателей. Не без осторожности я задал встречный вопрос. Каких именно писателей имеет в виду студент? Он назвал имена из списка бестселлеров. Пришлось развести руками. Эти имена почти неизвестны активно читающей публике в России. Я и сам их не знал, пока не приехал в эту страну. А между тем, именно они волей-неволей направляют массовый литературный вкус, хотя, возможно, меньше всего думают об этом предмете. Для читающей публики в России существует другая американская литература. Переводчики, надо отдать им должное, отбирают книги не по количеству проданных экземпляров, а по приметам так называемой серьезности. Конечно, в тех случаях, когда не удается обойти идеологический чистокол, переводчики подвергают американских авторов порядочной стрижке с удалением не только излишней волосистости, но и кусочков плоти. Но все-таки благодаря высокому уровню переводческой школы советские читатели смогли в течение последних 25 лет познакомиться с рядом блестящих имен. Особенно четкой границы между серьезной и коммерческой литературами, как я понимаю, сейчас нет. Иной раз и серьезные попадают в золотые списки, другой раз и постоянные обитатели этих списков демонстрируют твердую руку и серьезность проблем. И все-таки ориентировка на списки торговых рекордов вызывает к жизни не только несметное число безвкусицы, но и особый тип пишущего человека. Однажды я познакомился с романистом, который на вопрос, какого рода книги он пишет, ответил просто: «Бестселлеры. К сожалению, плоховато продаются», — добавил он. В определенном смысле коммерческая литературная халтура имеет некоторое сходство с идеологической литературной халтурой. Как-то раз на телебеседе дамочка-писательница делилась секретами своего ремесла. «Прежде чем начать новую вещь, — говорила она, — я тщательно изучаю спрос. Писатель, — она поднимала приятный пальчик, — должен знать литературный рынок». Легко воображаю эту даму в роли члена Союза писателей СССР. Таким же благообразным тоном: писатель должен изучать последние партийные документы, быть в курсе решений партии по литературным вопросам. Кружным путем сообщество авторов-бестселлеров напоминает советскую партийную номенклатуру. В нее трудно попасть, но из нее почти уже невозможно выпасть. Нынче в американской литературе книга часто становится бестселлером, потому что она написана автором бестселлеров. Читатели доверяют этим авторам, полагая, что вкладывают деньги в стоящее солидное дело. А авторы стараются поддерживать торговую марку, выдавать на гора то, чего от них ждет рынок. Вырабатывается коммерческая инерция, под которую нередко попадает и серьезная литература. Тут не до экспериментов. К внутриамериканской торговой инерции я отношу и равнодушие в адрес иностранных книг. Успех итальянца Эко уникален. Один книготорговец как-то объяснял мне, пролистывая новую книгу и находя в ней иностранные трудные имена, наш массовый читатель автоматически откладывает ее в сторону. Забавно, не правда ли? Для страны, где добрая половина населения состоит из Джонов Домбровичей и Джейн Дзаппарелла. В России, между прочим, наоборот. При виде иностранных имен читатель заинтригован. Любопытно, что литературная критика очень мало влияет на продажу. Она как бы существует вне коммерческой сферы. Вряд ли найдете вы в солидных еженедельниках рецензии на самое горяченькое. Иной раз лишь что-нибудь сквозь зубы, глуховато-ироническое, однако авторы бестселлеров в положительных ревью, очевидно, просто не нуждаются. Они уже в списке. Воспитание литературного вкуса происходит в замкнутом кругу лиц с хорошим литературным вкусом. В общем и целом, я раскланиваюсь в любезной позе, насколько могу. В какой-то мере я и сам уже часть этой литературы. И не только на правах национального меньшинства. Литературы, в которой все еще, несмотря ни на что, крутится хвост йокнопотовского мула. Взлетают в воздух испанские мосты, бренчит джаз бит поколения и ковыляет раненый кентавр Новой Англии. Страдает ли литература от сожительства с долларом или что-то от этого выигрывает? Вопрос еще открыт. Увы, человечество пока не придумало системы отношений более естественной, чем деньги. То, что нам предложил Карл Маркс, на деле оказалось возобновлением отношений до денежной поры. Это, впрочем, не может отобрать у писателя право на когти. Венецианский книжник Лев лицом своим располагает к чтению, к писанию когтями. Русские литераторы, вообще русская интеллигенция, выкарабкиваясь, по выражению Солженицына, из-под глыб тоталитарщины, рассчитывала на солидарность художественной интеллигенции мира. В 60-е годы многие блестящие таланты Европы были еще под влиянием так называемой прогрессивности, то есть если и выражали солидарность, то в адрес литературных бонз социалистического режима. К чести американских писателей, следует сказать, что они реже попадали под власть идеологического гипноза. Жан-Поль Сартр, например, высокомерно назвал Пастернака «строптивцем с Востока». Он отказался от Нобелевской премии, не желая следовать за этим непрогрессивным писателем. В то время как столь многократно упомянутый выше Хемингуэй просто сказал: «Если Бориса вышлют на Запад, я куплю ему дом». Уникальный сигнал солидарности пришел к русской литературе из совершенно неожиданного места – из штата Мичиган.